Постой, неужели из какой-то ерунды? Если для тебя это действительно ерунда, почему не сделать по-моему? В конце концов, я родилась в этой стране, а ты приехал неведомо откуда. Значит, должен уважать наши обычаи, а не мне дяди свои. Камио, обиженный и раздосадованный, сел, скрестив передние лапы. «Ахо, ахо!» — бормотал себе под нос. «Не в жизнь мне не привыкнуть к этому имени. Я Камио, а Ахо — это кто-то другой. Если я сменю имя, сам себе стану чужим. Меня окликнут, а я и ухом не поведу. Заговорят об Ахо, а мне невдомек, что речь идет обо мне. Нет, я не хочу впускать в себя дух другого лиса». Он взглянул в глаза Оха, посверкивающие в темноте. «Ты знаешь, я — это я, а не Ахо, и ты не заставишь меня превратиться в него. Я Камио, лис из далекой страны, а Ахо мертв и сейчас разгуливает по дальнему лесу». Пожалуй, в его словах много правды, признала про себя Оха. Она все еще думает об Ахо, и сейчас в полумраке всякий раз невольно удивляется, услышав голос Камио, а не голос первого мужа. Ей так и не удалось совладать с тоской по Ахо, но если она не опомнится, воспоминания разрушат ее настоящее. Прекратим спорить. Я согласна. Ты — это ты, а не Ахо. Я буду звать тебя Акамио. Нет, так тоже не годится. Меня зовут Камио. И не иначе. Впрочем, если хочешь, возьми себе имя Окомио. Спасибо за одолжение. Только этого не хватало. Получается, что мы с тобой делим нору, собираемся завести детенышей, но в глазах всего мира мы друг другу чужие. Что ж, если так считаешь, что так лучше, будь по-твоему? В самом деле, имена — это одно, чувство — другое. Правда, я никогда не слыхала, чтобы лис отказывался изменить имя. Меня с детства приучали чтить законы и обычаи. И, конечно, мне не так просто объявить их ерундой. Если Акон-Кон узнает, что мы нарушили древний обычай, его удар хватит. Знаю, ты считаешь, что я свихнулась на традициях. Вот, погоди, встретишься с Акон-Коном, он тебе мозги вправит. Ну да ладно, нам обоим надо отдохнуть. Камил был только рад прекратить неприятный разговор. И они опять улеглись, соприкасаясь с телами. Наступила пора любви. И Оха, к немалому своему удивлению, обнаружила, что не только Ахо способен доставить ей наслаждение. Камио оказался на редкость чутким, внимательным и нежным. Он так ласково покусывал ее за бок, зарываясь носом в мех, что возбуждение охватило ее задолго перед совокуплением, которое в конечном счете длится всего несколько секунд. Мех Оха так наэлектризовался, что когда они с Камио терлись друг от друга, между ними пробегали искры. Страсть переполняла лисицу, и пару раз она куснула Камио, охватившее ее чувство требовало выхода. Он спустил стон и прошептал, что в такие мгновения хочет ее еще сильнее. Когда все было кончено, Камио три раза отрывисто тявкнул, потом взвизгнул. И в голове у Оха пронеслось: кое-что на свете всегда остается неизменным. Довольные, ублаготворенные, они долго лежали, прижимаясь друг к другу и наслаждаясь своей близостью. В мир пришла зима. Трава, посеребренная морозом, скрипела под лапами, и, вернувшись в нору с охоты, лисы долго возились, выкусывая лед, намерзший между когтей.